И в этот момент он вспомнил разговор, который у него был с Асьер. Эдвард посмотрел на Асьер, лежащую на большой кровати и держащую на руках маленького ребенка. Он посмотрел на ребенка. «Это твой второй ребенок, какой уродливый, Эдвард!» — гаркнула она. «Я просто говорю правду. К тому же, что это за имя, Нибра? Откуда ты знаешь ее имя?» «Я знаю все». Асьер проигнорировала своего друга, так как знала, что он иногда любит похвастаться своим величием. «Она сейчас описывается», — сказал он, но Асьер проигнорировала его. Вскоре после этого Нибра действительно описалась. «Откуда ты знаешь?» «Я говорю на детском языке». «Ерунда», — ответила она, переодевая ее. Тем временем Эдвард пожал плечами. Он говорил правду. Затем он огляделся вокруг, прежде чем вздохнуть в разочаровании. «Я не могу поверить, что ты выбрала Генри, а не меня. Ну вот, опять. Нет, это обоснованное беспокойство. Я более красив, чем он, более влиятелен, чем он, более обеспечен, чем он, более знаменит, чем он. И я могу сказать, что буду относиться к тебе лучше, чем он. Так почему бы не выбрать меня?» Асьер вздохнул. «Ты действительно хочешь знать причину?» «Хочу». Она посмотрела на своего ребенка, кормя его бутылочкой. «Я могу принять твои женские похождения. Я могу принять все секреты, которые ты хранишь. Я могу принять жестокие и бессердечные стороны, которые ты иногда показываешь. Я даже могу принять тот факт, что я не буду единственной женщиной в твоей жизни. Но я не могу принять то, что ты не хочешь детей. Ты не хочешь семью. Это мой итог. Вот почему я выбрала Генри, а не тебя». Эдвард в глубокой задумчивости смотрел в окно. Когда-то он планировал завести детей, когда империя стабилизируется и станет более могущественной. Однако, узнав о предстоящей войне, он выбросил эту идею из головы. Он не хотел приводить своих детей в этот мир, зная, что однажды он может либо наблюдать за их смертью, либо умереть и оставить их одних. Эдвард вздохнул вслух, сказав: «В любом случае, рано или поздно ты станешь моей. Я действительно хочу знать, как. Генри будет мертв, так что, конечно, ты будешь моей». «Что?» — громко сказал Асьер, испугав ребенка и заставив его заплакать еще сильнее. Тогда она мягко успокоила ее. «Что значит, он будет мертв? Ты убил его?» — спросила она, яростно глядя на него. «Эй, я не такой жестокий. Все, что я знаю, это то, что он умрет через несколько лет. Как это может быть? Разве ты не можешь спасти его? Я умоляю тебя. Прости, я не могу». «Не можешь или не хочешь?» «Я не могу», — ответил Эдвард, глядя ей в глаза. «Не только он, даже ты умрешь через несколько лет». Асьер поднялась с кровати, недоверчиво глядя на него. Ее тело дрожало, но она держала себя в руках, чтобы не дать малышке Нибре заплакать. «Это правда. Я едва ли смогу оживить тебя, но только через много десятилетий, если не больше». Эдвард говорил правду. «В этом мире коррекция судьбы очень сильна, и его способность не поддаваться ее воздействию, похоже, сведена к нулю в этой вселенной, или, по крайней мере, сильно уменьшена. Назелина и Эльсильва, два важнейших персонажа этого мира, и смерть их матерей необходима для роста и мотивации их персонажей, и его руки связаны до тех пор, пока Эдвард полностью не снимет с него проклятие. Асьер потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. «Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить это?» «Ты можешь попытаться стать более могущественной, когда наступит день, и, возможно, если ты инсценируешь свою смерть, ты сможешь выжить. Но ничто не гарантировано». Асьер не знала, как реагировать на эту новость. Она только что узнала, что не только ее муж умрет, но и она сама. «А как же мои дети? С ними все будет в порядке?» — поспешно спросила она. «Все четверо будут в порядке». «Четверо? Да, четверо», — ответил Эдвард с судорожным придыханием. «Ты можешь рассказать мне о них?» — спросила она, улыбаясь Нибре. «Второй и третий посредственны в плане магических способностей, а их характер еще более дерьмовый. Я считаю их полными неудачниками». Асьер бросила на него взгляд, но Эдвард проигнорировал ее, продолжая: «Назель очень способный. Однако то, как он обошелся с младшим, тоже ужасно, хотя у него была веская причина. Тем не менее, он мне все равно не нравится. Единственное впечатляющее — последнее. Она унаследует твою красоту, храбрость, доброту и даже магию. Однако первые 16 лет ее жизни будут не самыми лучшими из-за ее братьев и сестер». Услышав это, Асьер обрадовалась и огорчилась одновременно. Она решила лучше учить своих детей, чтобы предотвратить эту трагедию. Тем не менее, она все равно спросила: Не мог бы ты присмотреть за ними вместо меня? К сожалению, они входят в список людей, к которым я не могу даже подойти из-за проклятия. Однако я могу попытаться найти способ уменьшить его воздействие. Асьер посмотрел на окно. Ты действительно можешь оживить меня? Я постараюсь сделать все возможное. А как же Генри? Эдвард ничего не сказал, его ответ был очевиден. Поболтав некоторое время, он ушел. И как и ожидалось, все пошло по сценарию. Вскоре после зачатия Генри умер, а сразу после рождения Асьер погибла от рук Мегикулы. Несмотря на то, что она была более сильной благодаря обучению Эдварда, Ваника Зангратис, человеческий носитель Мегикулы, каким-то образом сумела вытянуть из дьявола больше силы и в конце концов убила ее. Что касается Эдварда, то на его теле появились цепи, которые помешали ему вовремя броситься и спасти ее. К счастью, он тайно наложил заклинание, чтобы сохранить ее душу, и сделал то же самое с ее телом. Глядя на надгробие, Эдвард пробормотал: «Жди, когда это проклятие будет снято. Мегикула, ты будешь первой, кто почувствует мой гнев». Он никогда не чувствовал себя таким обиженным, но он понимал концепцию терпения, поэтому он будет ждать. Затем Эдвард ушел, чтобы подготовиться к битве. Глава 299. Битва за позицию короля-волшебника. Глава 299. Битва за позицию короля-волшебника. Эдвард парил в воздухе, глядя на Юлиуса напротив себя. «Я удивлен, что ты принял мое приглашение. У меня не было выбора. Хотя ты много сделал для этого королевства, твое проклятие – это проблема. Поэтому я не могу позволить кому-то столь нестабильному стать королем-волшебником». Эдвард улыбнулся, но ничего не ответил. Он догадался, что нынешний Юлиус – это Люциус Загратис. И у него было две причины узнать правду. Во-первых, личность Юлиуса – это добрый и благожелательный человек, который посвятил свою жизнь улучшению Клеверного королевства. Учитывая достижения Эдварда, он никогда не стал бы противостоять ему в борьбе за пост короля-волшебника. Напротив, он поддержал бы его и даже вызвался найти способ снять проклятие. Однажды он спросил у лишенного памяти Эдварда, может ли он помочь, но тот отказался. Второй причиной была мана, наполненная негативными эмоциями, которую он чувствовал в теле Юлиуса. Дьявольская мана приходит из подземного мира, поэтому она жуткая и темная по своей природе. Часто их ману легко отличить от маны других рас. Сейчас Люциус проделал большую работу, скрывая природу своей маны. Когда личность Юлиуса завладела телом, даже Эдвард не смог ничего обнаружить. Однако в тот момент, когда проявился настоящий он не смог полностью скрыть это. «Я бы хотел, чтобы мы сражались внутри зеркального измерения. Таким образом, независимо от того, сколько энергии мы используем, она не будет влиять на окружающие». Услышав это, Юлиус нахмурился. «Какие-то проблемы?» – спросил Эдвард. «Нет, но что насчет трансляции? Она все еще может продолжаться оттуда». Поколебавшись мгновение, Юлиус кивнул. Эдвард взял магический предмет, похожий на зеркало, и активировал его. В окрестностях появились трещины, похожие на зеркала, которые поглотили их двоих. Затем они оказались в том же лесу, только все стало немного темнее. «Теперь мы можем начинать». Их гримуары парили перед ними. Эдвард спрятал оставшиеся два клеверных листа от своего, в то время как гримуар Юлиуса не имел обложки. Многие считают, что так устроен его гримуар, но Эдвард знал, что это потому, что он хотел спрятать в обложках пики, которые раскрывали его личность как гражданина пикового королевства. Эрудитская магия. Падающий метеор. Дюжина метеоров появилась в небе и упала на Юлиуса. Однако он быстро увернулся от них, как от пустяков. Однако их падало все больше и больше. Сначала он решил быть осторожным, так как знал, насколько силен его противник. Поэтому, даже используя свою магию времени, он хотел быть осторожным. Однако, увернувшись от нескольких метеоров, он решил перейти в наступление. К несчастью для него, лес на земле внезапно превратился в цепочки вулканов, извергающих на него шары лавы. Весь лес стал красным, а с неба и земли хлынуло пламя. Благодаря способности Юлиуса заглядывать в будущее, он все еще мог уклоняться от этих атак, так как они даже не были близки к его скорости. Поэтому, сколько бы их ни было, они были бесполезны. В конце концов, он произнес заклинание «Хроностазис». Появилось множество сфер с кольцом, вращающимся вокруг них. Сферы ловили падающие метеоры и шары лавы. Через несколько секунд они исчезали. Юлиус вернул их к тому времени, когда они были преобразованы из маны в их нынешнюю форму. Поймав атаки Эдварда, он перешел в наступление. Он создал множество сфер, которые устремились к Эдварду. Они были очень быстрыми, потому что пропускали время. В одно мгновение они оказались перед Юлиусом, а в следующее – перед Эдвардом. Печать времени и ускорение времени, проанализировал Эдвард, увидев сферы. Одни из них заключали его во временную петлю, постоянно переживая момент времени, а другие мгновенно старили любую часть его тела, на которую попадали. Когда сферы приближались к нему, появлялись бесчисленные порталы и телепортировали их обратно к Юлиусу. К сожалению, они даже не коснулись его. Большинство обычных заклинаний против него бесполезны, подумал Эдвард. Эрудитская магия. Увеличение гравитации. Эрудитская магия. Световые мечи. Гравитация вокруг Юлиуса внезапно увеличилась в 10 раз. Кроме того, в небе появились бесчисленные световые мечи. Он хотел уклониться, но подвижность стала для него проблемой. Хроностазис Гримора. Гримуар Юлиуса сменил страницы, когда он произнес очередное заклинание. Еще больше сфер появилось вокруг, чтобы поймать падающие огни. К сожалению, две из них все же успели ударить его по плечам. Он раздавил их руками, пока рана не вернулась в свое первоначальное неповрежденное состояние. Даже его одежда вернулась в нормальное состояние. «Я очень давно не видел своей крови», — спокойно сказал Юлиус. «Я могу гарантировать, что это будет не первый раз в этой битве». Пока эти два титана сражались, все жители королевства Клевер были прикованы к телевизорам, чтобы увидеть этот легендарный поединок. И впечатления превзошли все их ожидания. Они никогда не думали, что маги могут быть настолько могущественными. Думая о том, что один из этих двоих станет защитником их королевства, люди были в восторге. Конечно, то же самое нельзя сказать о некоторых дворянах. Они знали, что Эдвард могущественен, но они также полностью верили, что магия времени Юлиуса – его заклятый враг. Теперь же все оказалось не так просто. «Я очень сомневаюсь в этом», – ответил Юлиус. Перед ним появилась сфера, а затем он начал атаковать голубым лучом. Луч, казалось, пропустил время и мгновенно оказался перед Эдвардом. Снова появился портал, чтобы отправить его прочь. Однако портал закрылся, вернувшись в состояние, когда он не был создан, и луч продолжил свое движение. Он попал в щит Эдварда, но и он был возвращен в исходное состояние. Поэтому Эдварду пришлось телепортироваться, чтобы уклониться. Появилась еще одна сфера, чтобы отклонить направление луча в сторону Эдварда. Он снова телепортировался. К сожалению, луч, казалось, знал, куда он телепортируется в следующий раз, и продолжал следовать за ним. С невозмутимым видом он продолжал уклоняться, анализируя ситуацию. Этот Люциус использует зону маны весьма необычно. Техника зоны маны в этом мире похожа на то, как колдун использовал магию в империи. Главное отличие в том, что зона маны – это более продвинутая форма. Таким образом, эта техника весьма ценна для Эдварда. Кроме того, он понял, что зона маны – это псевдомагический домен высшего уровня. Он хотел создать способ для арканистов противостоять божественным царствам богов, и домен – это ответ, который он придумал. С помощью техники зоны маны он теперь может создать псевдодомен. Эрудитная магия, абсолютное пространство. Огромный куб окутал поле боя этих двоих, и сразу после появления – лучи сферы Юлиуса исчезли. Он использовал окружающую ману, чтобы усилить свою атаку. К сожалению, абсолютное пространство Эдварда насильно завладело всей маной в округе, не позволяя ему создать даже самое элементарное заклинание. Сразу же вокруг Юлиуса образовалась большая сфера. Внутри этой сферы он вернул окружающую ману в то состояние, когда она не была под контролем. Эдвард не был удивлен таким исходом, поскольку знал, что у его псевдодомена много недостатков. Главный из них заключается в том, что для правильного функционирования мана должна существовать в окружающей среде. Он знает, что не в каждом месте есть мана. Он планирует объединить ману в теле арканиста, различные виды энергии в окружающей среде и способность создавать карманные измерения, чтобы создать настоящий домен. Он планирует отправиться в Юйюцука и Синефати Универси, чтобы понять их домены проклятой энергии и реалиты Марблис. Очень интересно, как функционирует твоя магия времени. Красть чужое время и хранить его, чтобы использовать по своему усмотрению, сказал Эдвард, подняв руку, и появилась маленькая сфера. Ты изучил мою магию времени. На лице Юлиуса появилось невероятное выражение. Они оба были потрясены. Он самый дьявол Астарот, живущий в его теле. Многие люди думали, что одним из ограничений магии эрудитов была неспособность использовать магию времени, так как Эдвард мог использовать все магии королевства, за исключением этой. Это одна из причин, по которой дворяне считали Юлиуса его заклятым врагом. «Действительно, я могу», — ответил Эдвард. Во время этой битвы он изучал магию времени Юлиуса. Кроме того, он использовал некоторые секретные средства, чтобы прочитать несколько страниц из его гримуара. «Жаль, что у меня нет достаточного запаса времени, чтобы использовать его должным образом», — прокомментировал он. «Магия времени в этой вселенной имеет ограничения. Вы не можете использовать заклинания времени, не крадя время у других людей и не храня его». Конечно, Эдвард мог взять время у своего истинного «я», однако это сократило бы срок его жизни. Хотя эта магия имела ограничения, у нее были и некоторые преимущества. Она уменьшала последствия игры со временем, поскольку кто-то, по сути, оплачивал долги, связанные с этим. По сути, жизни бесчисленных людей или их время можно было обменять на то, чтобы избежать последствий игры со временем. Эдвард с нетерпением ждал, будет ли это работать также в его вселенной. Таким образом, эту форму магии времени можно считать одним из самых безопасных методов. Ладно, раз я уже получил то, что хотел, давайте покончим с этим. Эрудитная магия. Шар разрушения. На ладони Эдварда появился темно-фиолетовый шар, содержащий ужасающую силу, которая хотела уничтожить все на своем пути. Это было заклинание, которое он создал в этом мире, объединив все различные атрибуты, которые он мог использовать. И к своему удивлению, он обнаружил магию разрушения, способную уничтожить все формы материи и энергии. Глава 300. Король волшебников. Глава 300. Король волшебников. Все в радиусе 100 метров было уничтожено. Леса, горы и даже ближайшие города и деревни. К счастью, это было в зеркальном измерении, так что это не имело значения. Единственным исключением стал Юлиус. У него был длинный рог, а глаза были красными. Однако половины его тела не было, а из разрушенной части виднелись черные щупальца. «Ты уже знал, не так ли?» – спросил Юлиус. «Ты имеешь в виду тот факт, что ты был Люциусом Загратисом, шпионом Пикового королевства, проникшим в наше королевство, а также дьявольским хозяином Астарота, верховного дьявола времени? У меня были подозрения». Все люди, смотревшие трансляцию, были шокированы этим открытием. Юлиус, маг в королевстве, второй по популярности после Эдварда. Его героические поступки упоминаются как в ежедневном пророке, газете Эдварда, так и в благородных новостях. Поэтому, когда стало известно, что на самом деле он был и шпионом, и дьяволом, это была шокирующая новость. Многие люди не знали, как реагировать, а дворяне из магического парламента запаниковали. Они чуть не сделали такого человека королем-волшебником, одной из высших политических и военных сил королевства Клевера. «Вы совершили грубую ошибку, вынудив меня уйти», — сказал Люциус, когда его тело регенерировало. Когда Эдвард наблюдал за всем этим, его глаза загорелись. Неужели это сила сердца дьявола? На 6-м уровне арканисты могут выжить, если их тела разрушены, пока их душа цела. На самом деле, они могут даже жить как сущность души, подобно зарождающейся души в Синиса. Тем не менее, тело по-прежнему необходимо, особенно сердце, поскольку именно в нем находится магическое ядро. Сердце дьявола позволяет дьяволам высокого уровня мгновенно регенерировать любую часть своего тела, пока сердце остается неповрежденным. Кроме того, сердце может перемещаться в разные части тела, и обычные методы или заклинания не могут его уничтожить. В некотором смысле это похоже, если не лучше, чем крестражи, для уничтожения которых требуются особые заклинания или техники. Если бы все арканисты могли иметь сердце дьявола, их живучесть резко возросла бы, как и их сила. У Эдварда есть кровь феникса для исцеления, но ему все равно было бы полезно иметь сердце дьявола. 90% дьявольской силы, сказал Люциус, когда из его головы вырос еще один рог, а также два крыла. Его пальцы превратились в когти, а по всему телу появилось множество черных пятен. Большинству хозяев дьявола необходимо открыть врата в подземный мир, чтобы получить доступ более чем 70% своей дьявольской силы. Однако он – единственное исключение. Магия времени. Остановка времени. Время в диапазоне диаметром в несколько миль внезапно остановилось. Даже магический предмет, которым Эдвард записывал эту битву, на мгновение перестал функционировать. Даже заклинание абсолютного пространства Эдварда перестало работать. Однако Люциус вскоре нахмурился, увидев, что сфера вокруг Эдварда блокирует действие этого заклинания. Эрудитская магия. Сжигание времени. Из Эдварда вырвалось синее пламя такой силы, что оно буквально сожгло время и уничтожило заклинание времени. Это была техника, которую он подготовил в этом мире против магии времени, поскольку он не мог ее использовать. Он даже создал ледяную заморозку, чтобы создать тот же эффект, что и остановка времени. Обе эти элементарные магии были подняты им очень близко к концептуальному уровню. Люциус бросился к Эдварду с мечом в руке. Меч времени. Стирание времени. Эдвард чувствовал, что если этот меч слегка поцарапает его, его время будет стерто, и он умрет. Поэтому он телепортировался прочь, или попытался. К сожалению, Люциус поместил окружающее пространство во временную петлю, чтобы оно оставалось неизменным. Таким образом, он не может согнуться, порваться или из него нельзя открыть порталы. Итак, Эдвард слегка двинул своим телом, чтобы увернуться. Оказавшись на расстоянии нескольких метров, Люциус снова перешел в наступление. Он прыгнул в будущее и появился перед Эдвардом, чтобы снова его порезать. Эрудированная магия создания. Меч очищения. Меч из золотого света появился в руке Эдварда, когда он столкнулся лоб в лоб с мечом Люциуса. Световой меч был мгновенно уничтожен в столкновении. Однако Люциус застонал от боли. Рука, державшая меч, теперь была полностью черной. Хотя световой меч был уничтожен, он испустил золотой свет с силой очищения. Этот свет казался противником негативной маны дьяволов. Затем Люциус использовал магию времени, чтобы вернуть руку в исходное состояние. Впоследствии он понял, что этот процесс занял больше времени и потребовал в геометрической прогрессии больше маны, чем обычно. Кроме того, время, необходимое для восстановления, также было астрономическим. Он убил много людей и сохранил много времени по сравнению с личностью Юлиуса. Кроме того, он может получить доступ к сохраненному времени Астарота, которого очень много, поскольку тот потратил бесчисленные тысячелетия на убийство дьяволов в подземном мире, чтобы украсть время. В конце концов, он отрезал очищенную часть и позволил своему телу восстановиться. Не стоило использовать магию времени для исцеления. Люциус посмотрел на Эдварда, размышляя: «Мне нужно немного рискнуть». Перед Люциусом появились часы, и он выстрелил в них лучом. Сразу же после этого левая рука Эдварда внезапно постарела и стала похожа на руку пожилого человека. Он ничего не чувствовал и не ощущал, но он был ранен. Сразу же он начал вычислять, что произошло. Он обнаружил небольшое расхождение в своей памяти. Он посылает свою атаку моему прошлому «я». Это было очень продвинутое использование магии времени. Убить прошлое противника, чтобы уничтожить его в настоящем. К счастью, Люциус мог послать свою атаку лишь на пару минут в прошлое. А прошлое «я» Эдварда так же сильно, как и его настоящее «я», поэтому он смог увернуться от атаки, несмотря на неожиданность. «Мне нужно закончить эту битву, чтобы предотвратить любое изменение ситуации», — подумал Эдвард, глядя на Люциуса, который сильно задыхался. Одной из его главных целей в этой битве была прямая трансляция, чтобы он стал королем волшебников. Вот почему он должен был обеспечить продолжение трансляции после того, как Люциус заморозил время. Теперь, когда его план удался, нет необходимости продолжать игру. Эрудитская магия. Аура смерти. Из его тела исходила черная аура, распространяясь на окружающие с невообразимой скоростью. Все, чего касалась аура, разлагалась или умирала, включая пространство и время. Прежде чем Люциус успел отреагировать, черная аура прикрепилась к его телу. Менее чем за секунду его нижняя часть тела, торс и конечности быстро исчезли. Его будущее зрение и способность реагировать оказались бесполезными. В конце концов, он зажал сердце во рту, прежде чем произнести последнее заклинание. Магия времени. Нарушение времени. Создав нарушение времени, он смог открыть брешь в зеркальном измерении и телепортироваться. К несчастью для него, внезапно появились многочисленные цепи, которые поймали его гримуар и не позволили ему телепортироваться вместе с ним. Держа гримуар в руке, Эдвард втайне усмехался, наблюдая, как пространство разрывается. Затем он посмотрел в камеру и улыбнулся своим согражданам. Он удалился в столицу, чтобы дождаться дня, когда он займет трон. Два дня спустя 27 и краткое король-волшебник скончался от ранения, и Эдвард стал его преемником. Как первый простолюдин, достигший такого положения, Он стал историческим моментом для королевства Клевера. Итак, простолюдины от общего королевства до отреченного королевства наблюдали за церемонией коронации, и королевство праздновало в течение недели. Пиковое королевство. Люциус тайно регенерировал свое тело перед встречей с другими братьями и сестрами. Он стоял без рубашки, а остальные окружили его. «Итак, что ты думаешь, Ваника?» – спросил Люциус. «Это проклятие довольно интересное. У него много эффектов, но все они скрывают свою истинную цель. Я не ожидала, что этот новый король так хорошо разбирается в магии проклятий. Ты можешь снять его?» «Конечно. За кого ты меня принимаешь?» Ее гримуар парил перед ней. Из ее тела появились щупальца, сделанные из странных рун, и соединились с татуировкой на теле Люциуса. К сожалению, как только они соприкоснулись, татуировка активировалась, и черный свет проник в тело Ваники, прежде чем она успела отреагировать. Черный свет использовал даже ее связь с подземным миром, а затем наложил проклятие на ее дьявола. «Проклятие! Его целью все это время была я!» — воскликнула дьявол подземного мира. Она немедленно активировала свою магию защиты от проклятий, чтобы снять проклятие. К сожалению, это проклятие оказалось не таким простым, как кажется, поскольку в нем содержались другие заклинания, противостоящие ее магии. Она была в ярости. Будучи прародительницей проклятий в этом мире, она не могла поверить, что не может снять проклятие. Тем временем, в королевстве Клевера, Эдвард, который наслаждался чтением гримуара Люциуса, вдруг что-то почувствовал и посмотрел в сторону Пикового королевства. Он улыбнулся и продолжил чтение. Прошло время, и в королевстве произошло много изменений. Капитан Бернард возглавил отряд синих сов, а Ями стал вице-капитаном и создал свой отряд. Королевство Клевер продолжало процветать, однако неприятности на границах не прекращались и со временем усиливались. Люциус, похоже, решил воспользоваться проклятием Эдварда и напасть на границы. Странно, но он нашел еще один гримуар, который мог использовать. Тем не менее, ущерб, который могли нанести как пиковое, так и алмазное королевство, был минимальным. Сегодняшний день был особенным, потому что странный юноша, не обладающий магической силой, занял место рыцаря магии. Глава 301. Свобода. Глава 301. Свобода. Астаюна шли по лесу с волнением, написанным на их лицах, по крайней мере, для Асты. Экзамен на рыцаря-волшебника уже близко. Не могу дождаться, когда сдам его, чтобы стать королем-волшебником. «Если ты сдашь», — ответил Юна, — «то я стану королем». Они еще несколько минут спорили об этом вопросе, прежде чем продолжить свой путь. «Как ты думаешь, появится ли король-волшебник? Я бы хотел встретиться с ним лично, а не на экране. За последние несколько лет он не появлялся на экзаменах, так что вряд ли», — спокойно ответил Юна, несмотря на то, что втайне тоже надеялся встретиться с легендарным человеком. Через несколько дней начался вступительный экзамен для рыцарей магов этого года. Аста и Юна стояли посреди Колизея и других участников. Вскоре они прибыли в благородное царство в городе Китка. Юна оставался спокойным, но Аста продолжал смотреть на все блестящими глазами. Он посмотрел на 10 мест на балконе. Это должно быть место капитанов, как интересно. Вскоре все капитаны появились один за другим, и каждый раз, когда они появлялись, участники сразу же узнавали их и рассказывали об их легендарных историях. Так было до тех пор, пока не появился один человек с черным кожаным ремешком, закрывающим рот и шею, оставляя отверстие для демонстрации острых зубов. «Как всегда популярен, Зара», — сказал Ями, смеясь вслух. «Нашему карательному отряду не нужно быть популярным, пока мы правильно выполняем свою работу». Остальные капитаны посмотрели на него боковым зрением и проигнорировали. Карательный отряд создал король-волшебник для борьбы с коррупцией в королевстве или магических отрядах. Их задача – поймать и посадить в тюрьму любого коррумпированного человека в королевстве. Неважно, был ли ты простолюдином, дворянином, рыцарем, магом или капитаном, они будут преследовать тебя. Их репутация никогда не была хорошей, потому что они обладали огромной властью и были безжалостны. Однако все стало еще хуже, когда эту должность занял Зарайдиари. Он был более безжалостным, чем все предыдущие капитаны. В одном случае он хотел отдать под суд нынешнего короля, что едва не привело к чрезвычайному происшествию. К счастью, король-волшебник вмешался и не позволил другим дворянам устроить против него бунт. В конце концов, из-за этого инцидента король королевства Клевера был вынужден остаться в замке и никогда его не покидать. Хотя многим людям не нравится, как поступает карательный отряд, они все равно очень уважают их за то, сколько великих дел им приходится делать для королевства. Кроме того, процесс отбора в этот отряд очень жесткий, и каждый член должен подписать магический контракт, чтобы не дать им злоупотребить своими силами и не стать испорченными. «В любом случае, почему вы здесь, да еще и прибыли вовремя?» – спросил Зара. Ями щелкнул языком, прежде чем сказать. «Эдвард сказал, что я должен быть здесь. К тому же, он даже послал своего помощника Маркса, чтобы заставить меня прибыть вовремя». Зара протянул ему награбленное, прежде чем сосредоточиться на экзамене. Капитан Уильям был ответственным за экзамен в этом году, поэтому он официально начал его. Экзамен был таким же, как и во времена Эдварда. Магов проверяли на способность управлять метлами, количество маны, поражать цели, творить магию и заставлять семя цвести. Как и в основной временной линии, Юна отлично справился с тестом, а Аста провалил все остальные, так как у него не было ни унции маны. Однако этот факт показал, что он был аномалией, поэтому капитаны обратили на него внимание. Следующий этап экзамена был не битвой, как во времена Эдварда, а кучей других тестов. Первым был комплексный физический тест, включающий в себя выносливость, рефлексы и т.д. В течение многих лет было доказано, что чем сильнее физическое тело, тем легче контролировать ману. Кроме того, физическая форма отлично подходит для боя, поэтому это было одним из новых требований, добавленных к тесту. Вторым тестом был тест на силу воли и духовную силу. Оба эти критерия были открыты в связи с бурным развитием магии в королевстве Клевер. Люди с высокой силой воли и духовной душевной силой могут легче контролировать свою магию и разрабатывать заклинания, подходящие для них в опасных ситуациях. Это также является основным требованием для изучения таких техник, как зона маны или манокожа. Для этого теста участникам дали две магические сферы. Одна измеряла силу их души, а другая помещала их в иллюзию, где они должны были испытать бесчисленные нечеловеческие ощущения. На основании их реакции появлялся счет, определяющий их силу воли. В испытаниях второго этапа Аста начал проявлять свою уникальность. И в тесте на физическую силу, и в тесте на силу воли его результаты превзошли всех участников и даже побили новый рекорд в тесте на силу воли. А когда дело дошло до теста на силу души, он уступил Юна на 3 балла, в то время как результат Юна считался вторым в королевстве, уступая лишь королю-волшебнику. Однако последний считался аномалией, поэтому его результаты не учитывались. Итак, все внимание было приковано к этим двоим, как только результаты стали известны. Последним испытанием перед битвой был тест на знание магии и теории, но люди с высоким результатом могли получить бонусные очки. Юна прошел тест блестяще, в то время как Аста едва набрал несколько баллов, но люди с высоким результатом могут получить бонусные баллы за этот вступительный экзамен. Хотя они обе посещали школы в деревне в юном возрасте, Аста никогда не был самым умным в таких вещах. Когда пришло время участникам выбирать себе партнеров, судьба словно закинула широкую сеть на этих людей. Молодой человек по имени Сыпки Бронза забросил Асте вызов. Его не волновали впечатляющие результаты последнего на втором этапе испытаний. Его волновало лишь то, что у него не было магической силы, и, победив его, он мог выделиться перед капитанами. К сожалению, он ужасно ошибся. Даже без маны Аста достал из своего гримуара массивный меч и одним взмахом победил Сыпки. Теперь все взгляды были устремлены на Асту. Вскоре все участники сражались друг с другом за глаза капитанов. Затем пришло время выбирать. Участник за участником вставали перед капитанами, и если их выбирали, они могли присоединиться к отряду. Если несколько капитанов хотят получить кандидата, они могут выбрать, в какой отряд они хотят попасть. Вскоре настала очередь Юна, и, как и в основной временной шкале, он выбрал «Золотой рассвет», так как это был самый сильный отряд. Он хотел найти самый быстрый и лучший способ стать королем волшебников, и вступление в этот отряд давало такую возможность. Когда настала очередь Асты, все капитаны подняли руки. «Почему вы поднимаете руки? Разве вы не всегда выбираете талантливых, полных магической силы и силы души?» – спросил Ями со свирепым видом. «Очевидно, что этот ребенок особенный. Кто был бы настолько глуп, чтобы упустить такую возможность?» — ответил капитан зеленого богомола Джек. «Шарлотта, почему ты тоже поднимаешь руку? Разве в ваш отряд не принимают только женщин? О чем ты говоришь? В нашем отряде много мужчин», — спокойно ответила она. Конечно, она не сказала бы, что они в основном слуги. Вы все уже выбрали себе людей, а у меня ничего нет, так что этот ребенок принадлежит мне», — сказала Ями. «К тому же, общеизвестно, что все странные или чудаки попадают в мой отряд». «Ну, не в этот раз», — ответил Фуэгарион, капитан отряда «Багровый лев». «Вы, ребята, хотите решить это в драке? Никто не боится тебя, Ями», — сказал Назиль Сильвер, капитан отряда «Серебряного орла». Все они начали выпускать мощную ауру с помощью своей маны, оказывая давление на всех участников. Однако капитан Уильям Ван Джанс, казалось, что-то заметил и немедленно встал со своего кресла. «Ваше Величество!» Все капитаны обратили свое внимание на стадион и увидели красивого мужчину, стоящего перед Астой. «Ваше Величество!» – отсалютовали они, но Эдуард лишь махнул рукой, чтобы успокоить их. «Тебя зовут Аста, верно?» «Король волшебников!» «Вы король волшебников!» «Я видел вас по волшебному телевизору, когда был ребенком!» «Не могу поверить, что вижу вас лично!» «Подождите, вы знаете мое имя?» «Откуда вы знаете мое имя?» «Я знал твою мать, Личита. Она была замечательной женщиной, полной доброты и радости. Мне жаль, что я не смог спасти ее. Моя мать, Личита, так ее зовут?» Пробормотал Аста. «Не волнуйся, скоро ты ее увидишь. Ты присоединишься к отряду «Черный бык». У тебя есть какие-нибудь проблемы с этим соглашением?» «Нет, господин», — смущенно ответил Аста. Как только он произнес эти слова, по всему телу Эдварда появились цепи, которые затем были разорваны. Затем из его тела вместе с голосом вырвался мощный напор маны, который достиг всего королевства. «Ха-ха-ха, наконец-то я свободен. Будь ты проклята, вселенская воля. Когда-нибудь ты почувствуешь мой гнев». Голос Эдварда эхом разнесся по благородному королевству, общему королевству и отреченному королевству. Все жители королевства Клевер могли слышать радость и гнев, звучавшие в этом голосе, и многие поняли, что скоро все изменится. Монстр наконец-то освободился от своих оков, и ничто не могло его сдержать. Хотя многие знали, что этот день наступит, они также молились, чтобы он никогда не наступил. Посмеявшись несколько секунд, Эдвард улыбнулся и посмотрел на Асту. Он похлопал ребенка по плечу. «Малыш, похоже, ты стал последней каплей. Ладно, позволь мне проверить твою силу». Глава 302. Антимагия. Глава 302. Антимагия. Эдвард взмахнул рукой, и из маленьких круглых ворот появился лист бумаги. Это были результаты экзамена Асты. Увидев раздел «Сила воли», его рот чуть не дернулся. Сила воли Асты была равна 5 и очень близка к 6, что означало, что он достиг требования использовать концептуальную магию в некоторых слабых вселенных. На протяжении многих лет Эдвард постоянно боролся с волей вселенной, и его сила воли составляет всего 4, очень близко к 5. Это был неплохой результат. Из того, что он узнал от Мерлина, большинство людей 10-го уровня набирают баллы за силу воли. Это одна из причин, почему концептуальную магию так трудно использовать, и один из факторов, который решает, является ли маг действительно элитой или нет. В конце концов, это форма магии, которая наделяет человека способностью контролировать фундаментальные законы любой вселенной. Многие люди или маги могут контролировать законы или власти в своей вселенной. Однако, покинув свою вселенную, они теряют эту способность, если только они не могут использовать истинную концептуальную магию, которой Мерлин научил Эдварда. С ее помощью маги могут заставить волю вселенной передать любую власть, которую они знают, и использовать ее в своей родной вселенной. «Это сила главного героя, сила судьбы», — думал Эдвард. В течение многих лет он анализировал наложенное на него проклятие, прежде чем обнаружил способ его снять. Взаимодействуя с предначертанными людьми, или людьми, которые оказывают значительное влияние на сюжет вселенной Черного Клевера, он может украсть у них часть силы судьбы, чтобы снять проклятие. Однако взаимодействие не должно полностью менять сюжет, и он также должен быть скрытным при краже судьбы. Вдобавок ко всему, ему еще предстояло сыграть роль Юлиуса. Если быть точным, Эдвард унаследовал большую часть, если не всю, судьбы Юлиуса и использовал большую ее часть для снятия проклятия. Наконец, когда он поместил Асту в отряд черных быков, куда ему было суждено попасть, он наконец-то получил последнюю каплю судьбы, чтобы стать полностью свободным. Быстро просмотрев результаты Асты, Эдвард втайне удовлетворенно кивнул. Одной из главных причин, по которой он пришел в этот мир, была магия Юлиуса, антимагия Асты и его сила воли. Эдвард не хотел использовать медленный способ увеличения своей силы воли, поэтому он сосредоточился на таких людях, как Аста, Капитан Америка и Танос. Люди, родившиеся или развившие ужасающую силу воли. Они были его коротким путем. «Покажи мне свой меч», — сказал Эдвард, и Аста без вопросов передал его. Как только он коснулся его, Эдвард почувствовал, что его мана истощается с ужасающей скоростью. Во-вторых, он заметил, что от меча исходит странная энергия. Антимагическая энергия, может ли это быть ответом на теорию полярности маны доктора Джекила? Доктор Джекил был одним из ученых, которых Эдвард привез из своего предыдущего путешествия. Его исследования души с помощью науки дали ему много преимуществ, когда он стал арканистом. Его основные исследования касались концепции полярности души, или иньян. Он разделил душу на хорошую и плохую, чтобы изучить их влияние. И он даже предположил, что мана имеет не только различные частоты, но и полярности. Положительная полярность, или природа ян, и отрицательная полярность, природа инь. И Эдвард считал, что отрицательная полярность и есть та антимагическая энергия, которую Аста использовал в этой истории. Пока я собираю достаточно данных, я должен быть в состоянии изменить полярность моей маны и использовать антимагию. Эдвард посмотрел на гримуар Асты. Он нахмурился, увидев свою находку. В нем содержалось заклинание хранения, позволяющее владельцу держать предметы внутри, но никакой информации об антимагии. «Малыш, я брошу в тебя несколько атак. Все, что тебе нужно сделать, это блокировать их», — сказал Эдвард, закончив читать. «Да, сэр», — ответил Аста, держа перед собой большой клинок. Затем Эдвард бросил в его сторону множество элементарных заклинаний, а Аста свел их на нет своим мечом. Эдвард продолжал испытывать на нем различные заклинания, и он по-прежнему мог нейтрализовать все из них, до тех пор, пока они были сделаны из маны. «Теперь я буду использовать больше силы, так что будьте готов». «Я готов», — Эдвард остановился на мгновение, прежде чем вспомнить кое-что. «Сначала я дам тебе физическую подпитку. Эрудитная магия, усиление тела». Сразу же Аста почувствовал прилив сил по всему телу. «Я чувствую такой прилив сил». Он взмахнул мечом в небе и с огромной физической силой разметал все облака в городе Кикка. «Сосредоточься». «Да, сэр». «Техника жидкой маны. Малое солнце. Техники жидкой маны и кристаллической маны – это альтернативные способы использования маны, которые Эдвард нашел в этом мире. Его магическое ядро запечатано. Каждый раз, когда он использует его, он чувствует предупреждающую силу, пытающуюся изгнать его из этой вселенной. Поэтому он создал метод временного разжижения и кристаллизации как технику усиления заклинаний. Благодаря этим техникам его магический отряд, состоящий из простолюдинов, мог конкурировать с другими дворянами, несмотря на недостаток маны. Маленькое солнце устремилось к Касте, и он попытался рассечь его и свести на нет заклинания. К сожалению, сила была выше его возможностей. Эдвард нахмурился, прежде чем прервать заклинание. «Малыш, иди сюда». После того, как Аста послушно подошел к нему, Эдвард объяснил ему: «Твой меч содержит особую силу, которая может аннулировать магию. Однако твое тело должно быть достаточно физически сильным, чтобы использовать эту силу. Ты понимаешь?» Аста кивнул головой, и Эдвард продолжил. «В твоем теле есть естественный ограничитель, не позволяющий большей энергии проникнуть внутрь и убить тебя. Я сниму это ограничение и дам тебе силу, которой ты сможешь обладать в будущем. Однако эта сила попытается захлестнуть твой разум, так что не позволяй ей этого. Ты готов?» Аста ударил себя по лицу обеими руками, прежде чем произнести: «Я готов». Он понимал, что это возможность стать более могущественным, поэтому не стал ее упускать. «Правильно». Эдвард использовал магию крови, чтобы снять ограничитель с тела Асты. Сразу же после этого он упал на землю в припадке. От его тела исходили черные следы и аура, а также одна пара крыльев. «Дьявольская сила», — сказал Ями, который спокойно наблюдал за всем происходящим, покуривая. И не только он один определил эту силу, но и все остальные капитаны. На мгновение все они напряглись, глядя на Асту, но потом вспомнили, кто этот человек, стоящий перед ними. Все они знали, что если в королевстве и есть дьявол, то бояться следует именно его. Через несколько секунд Аста встал с земли с двумя парами крыльев, двумя глазами разного цвета и несколькими черными линиями, проходящими через его тело. «Хах, какой ужасный опыт! Но теперь я чувствую себя намного сильнее. Юна, иди сразись со мной. Малыш, не зазнавайся, ты еще слишком далек от овладения такой силой», — сказал Эдвард. «Да, сэр. Хорошо, давай продолжим испытание». Эдвард снова бросил в него мини-солнце. После полуминутной борьбы с ним Аста смог разрезать его и свести на нет. Наконец, Эдвард использовал технику кристалла маны, чтобы бросить мини-солнце диаметром не менее 10 метров. Аста смог лишь отвести атаку в сторону, но не нейтрализовать ее. Итак, антимагия может аннулировать как жидкую, так и кристаллическую ману. Однако для этого требуется определенная концентрация. Если этот парень сможет создать антимагическое ядро, он создаст новый подкласс арканистов. И пока некоторые люди в империи будут совместимы с антимагией, они смогут перейти в этот новый класс. Как только Эдвард закончил сбор данных и планирование будущего империи, ему оставалось сделать последнее дело. Поговорить с дьяволом Асты, Либи. Это существо могло быть причастно к основным тайнам этого мира, даже не подозревая об этом. Глава 303. Заговор. Глава 303. Заговор. Эдвард использовал заклинание, чтобы отправить свой разум внутрь пространства гримуара Асты. Так он оказался в темном месте с низкорослым дьяволом с белыми волосами, одетым во все черное, включая кожу, с красными глазами. «Вы странные друзья Личита?» – спросил Либи. «Странные друзья?» «Да, она рассказала мне о странном друге, который встречался с ней самым странным образом. Иногда ты появлялся в ее снах, или когда она гуляла в лесу, деревья превращались в лица, чтобы поговорить с ней. Когда она готовила еду, в ее супе появлялся рот, или ты превращался в крошечный дух пламени в свечах. Я думал, она тебя выдумала. Это я. Из-за проклятия я не мог связаться с ней напрямую, поэтому мне пришлось подойти к делу творчески. Ранее ты говорил, что этот парень может скоро ее увидеть. Что ты имеешь в виду?» В голосе дьявола чувствовалось легкое волнение, хотя он изо всех сил старался его скрыть. «Когда Люцифер убил ее, я тайно сохранил часть ее души и поместил ее тело во временную петлю, так что я должен быть в состоянии оживить ее». Эдвард интересовался Личитой по двум причинам. Его заинтересовало ее телосложение, которое могло пассивно поглощать магическую силу и жизненную силу, а второй причиной был ее сын, Аста. Аста не обладает магической силой, потому что его мать поглотила ее при рождении. Однако почему он не умер мгновенно? Ведь она тоже поглотила жизненную силу. Эдвард предположил, что это потому, что этот ребенок был уникальным. Он также предположил, что эта уникальность была унаследована от его отца, что никогда не раскрывалось и не упоминалось ни в аниме, ни в манге. К сожалению, во время предыдущего взаимодействия Эдвард не обнаружил ничего, кроме того, что жизненная сила ребенка была очень активной. А это означало лишь то, что он мог быстро укрепить свое тело с помощью физических тренировок, но не настолько, чтобы свести на нет способности Личита. «Ты действительно можешь оживить ее? Расслабься, малыш. Раз я сказал, что могу оживить, значит, могу. Но сейчас не время. Почему нет? Сначала мне нужно кое-что сделать. Что важнее, чем оживить ее?» Эдвард прищурил глаза, глядя в глаза маленькому дьяволу, заставляя его дрожать. Либи вдруг вспомнил, что чувствовал такие же глаза и бессилие, когда сталкивался с Люцифером и другими верховными дьяволами в подземном мире. «Я задам тебе несколько вопросов, так что отвечай на них без лжи», — спокойно сказал Эдвард, заставив маленького дьявола кивнуть головой. «Как ты создал антимагию?» «Я не знаю. Я провел годы, проклиная Люцифера, сосредоточив всю свою ненависть на нем. Затем, однажды, мое тело развило антимагическую энергию». Эдвард нахмурился. «Существование Либи – это аномалия. В этом мире каждый человек имеет ману внутри своего тела, независимо от того, насколько она мала. Исключением из этого правила являются два человека – Аста и Либи. Ситуацию Асты может объяснить его мать, но Либи – необъяснимая аномалия. Как он, будучи дьяволом, мог родиться без маны?» Затем все стало еще более странным. Из-за отсутствия маны Либи смог покинуть подземное измерение и попасть в мир живых. И так случилось, что он встретил добрую Личиту, человека, который может поглощать силу маны из них и сопротивляться ее поглощению жизни из-за своей дьявольской конституции. И после своей смерти она запечатала его в черном гримуаре, который она обнаружила, и после многих лет ненависти он внезапно развил силу, достаточно сильную и уникальную, чтобы стать заклятым врагом всех магов. И антимагия может быть использована только таким человеком, как Аста, не обладающим магической силой. Честно говоря, Эдвард чувствует запах заговора. Казалось, кто-то руководил существованием и созданием Асты и Либи, чтобы однажды они могли вести войну против дьявола и в конце концов уничтожить их. Либи уже ненавидит всех дьяволов, и если бы все шло нормально, то Иаста, узнав, что дьяволы забрали у него родителей, проникся бы такой же ненавистью. И со всей этой информацией самым подозрительным на данный момент является отец Асты. Похоже, что он все планирует или сильно вовлечен в это дело. К сожалению, Личита отказывалась рассказывать мне о нем каждый раз, когда я спрашивал или подводил тему к нему. Надеюсь, она расскажет мне, когда я оживлю ее. В противном случае мне придется читать ее воспоминания. Можешь ли ты рассказать мне всю информацию, которая у вас есть по антимаги? Либи сразу же немного смутился. У меня нет никакой информации. Все, что я знаю, это то, что мое тело может производить большое ее количество. Эдвард нахмурился и взмахнул рукой. В пространстве появилась хрустальная сфера. Оставь это с собой. Что это? Она просканирует твое тело и жизненный код, чтобы определить, как ты производишь антимагическую энергию. О, хорошо. Позаботься о ребенке. Через некоторое время он должен провести с тобой церемонию связывания дьявола. С его характером он, скорее всего, подпишет с тобой равный контракт, а не контракт хозяина с рабом. Либи кивнул головой. У него были подозрения относительно происхождения Асты, так как он действительно был похож на Личиту. Теперь, когда его личность подтвердилась, он будет хорошо заботиться о своем младшем брате. Эдуард открыл глаза и вернулся в реальный мир. «Хорошо, спасибо тебе, малыш, за помощь». «С удовольствием, сэр», — ответил Аста с сияющими глазами. Эдвард кивнул, отменяя наложенное на него заклинание и давая ему заклинание исцеления, пока не наступил перерасход энергии, превышающий его возможности. Аста почувствовал, как предупреждение пронеслось по его телу. Он также ощутил чувство потери, когда почувствовал, насколько слабым он стал. Затем он мотивировал себя тем, что однажды сможет достичь этой высоты. Тем временем Юна наблюдал за всем с глубокой сосредоточенностью. «Аста, я не проиграю тебе. Я буду тем, кто станет королем-волшебником. У меня есть для тебя последний подарок», — сказал Эдвард. В его руке появился свиток, и он протянул его Асте. Та открыла и прочитала название. «Укрепление тела жизненной силой». В этой вселенной аура вообще не может существовать. Как бы Эдвард ни старался, он не мог объединить магию с жизненной силой. Поэтому он сделал вывод, что законы этой вселенной были другими и не позволяли существовать такой энергии, как аура. Поэтому он разработал другие методы укрепления своего тела. Поглощая ману из окружающей среды, он мог улучшать свою жизненную силу, укрепляя общее телосложение. Процесс был относительно простым, так как подобный метод уже существовал в империи, поэтому ему пришлось немного модифицировать его. Метод, который он дал Асте, также был немного изменен. Эдвард мог контролировать окружающую ману через зону маны. Однако Аста не мог делать то же самое, потому что у него не было маны внутри тела. Другой закон, который открыл Эдвард, заключался в том, что в этом мире невозможно использовать колдовство. В империи, если у кого-то есть определенный уровень силы души, талант к чувству энергии и уникальные техники медитации, человек может управлять окружающей маной в природе, чтобы творить заклинания. По сути, колдуны и арканисты – это низкоуровневые пользователи зоны маны. К сожалению, в этой вселенной, чтобы использовать зону маны, мана в теле мага должна резонировать с окружающей маной природы, наряду с достаточной силой души и силой воли. Поэтому Аста не может использовать тот же метод обучения, что и Эдвард. Поэтому он модифицировал эту технику так, чтобы Аста мог использовать методы дыхания и некоторые движения йоги, которые позволяли ему пассивно поглощать ману из окружающей среды. «Ями», — сказал Эдвард. «Что это?» — спросил черноволосый капитан. «Что это за реакция? Вы уже потратили уйму моего времени. Я мог бы сейчас принять огромную порцию помоев. Неужели у тебя нет никакого уважения? Посмотри, как другие смотрят на меня с благоговением и трепетом, за исключением прищуренных глаз, которые, кажется, хотят меня порезать. Для тех, кто не смотрел «Черный клевер», он имеет в виду капитана Джека Потрошителя из отряда «Зеленых богомолов». Однако Ями лишь тупо посмотрел на него, продолжая курить свою сигарету. «Неудивительно, что тебе почти 30, а у тебя так и нет девушки». На лбу Ями выступили вены, но Эдвард проигнорировал его. «Неважно, я хотел сказать, не забудь научить этого парня чувствовать ки, иначе он будет довольно бесполезен в большинстве высокоуровневых сражений. Это хорошая идея», — успокоил он себя. После нескольких десятилетий дружбы он привык к этим уколам в спину по поводу его личной жизни. Чувство Ки можно считать еще одним значительным приобретением, которое Эдвард получил в этой вселенной. Ки – это природная энергия, исходящая от людей или предметов при их движении. Это отличный способ предсказывать движение и атаки человека. Это идеальная техника для мастеров ауры для ближнего боя, и она может использоваться арканистами для предсказания типа заклинания их противников. Проинструктировав Асту и Ями, Эдвард коротко переговорил с другими капитанами и участниками, после чего удалился. Затем экзамен продолжился. Несколько человек вступили в отряд рыцарей магии. Однако это не означало, что те, кто провалился, ушли с пустыми руками, по крайней мере, не все. Некоторые люди, показавшие достойные результаты, могли вступить в пограничную армию. Эта армия состояла в основном из магов низкого уровня. Однако они имели большую численность и могли использовать магическую формацию, которая позволяла им смешивать силы многих магов. Они должны были патрулировать границы и сдерживать врага достаточно долго, чтобы вовремя прибыло подкрепление рыцарей магов. Эдвард создал эту армию, чтобы справиться с постоянными атаками Алмазного и Пикового королевства. И с тех пор, как они были созданы, ситуация на границе резко улучшилась. Маги на экзамене, которые хорошо справились с письменным тестом, будут выбраны в качестве исследователей, учителей и даже изобретателей на основе их талантов или магии. Капитаны позаботились обо всем и отправили всех в назначенное место до окончания всего мероприятия. И в тот же день новости о том, что произошло на экзамене, распространились по всему королевству через телевидение и газеты. Глава 304. Поиск. Глава 304. Поиск. Ями отвел Асту на базу черных быков, чтобы познакомиться с остальными членами. Все приветствовали Ями с большим энтузиазмом, прежде чем обратить внимание на Асту. Магна бросил новичку вызов, чтобы тот продемонстрировал свой статус сенпая. К сожалению, благодаря их предыдущему опыту Аста многое знал о том, как работает его сила и как ее использовать. Поэтому Магна попал в неловкую ситуацию. Затем все члены отряда черных быков начали веселиться в честь получения нового члена. Мисс Черми использовала свою магию хлопка, чтобы приготовить барбекю на свежем воздухе, а Ванесса предоставила алкогольные и безалкогольные напитки. «Черт, ты меня напугала», — сказал Ями, чуть не пролив свой напиток. «Когда ты здесь появился?» «Недавно», — ответил Эдвард, держа в руке большой кусок мяса и с наслаждением его поедая. «Почему ты здесь?» «Я подумал, что у вас будет вечеринка, поэтому пришел за едой». «Ешь», — сказала Черми, протягивая ему большую тарелку с едой, и Эдвард ел с улыбкой. Хотя он копировал ее магию хлопка, его еда была не так хороша, как у нее, несмотря на лучшие кулинарные навыки, знания и рецепты. Он догадался, что это потому, что он не был так увлечен едой, как она, поэтому в его приготовлении не было особого духовного компонента. «Как насчет того, что я просил исследовать? Ты имеешь в виду еду, которая может очищать ману?» «Я забыла», — ответила Черми с невинным выражением лица. Эдвард покачал головой, но ничего не сказал, так как знал, что у нее такой характер. «В этом мире невозможно увеличить запас маны. Таков железный закон этой вселенной». В основной временной линии Черми пыталась совершить этот подвиг и потерпела неудачу. Поэтому Эдвард придумал очищать ману как способ увеличить силу. К сожалению, он не может воссоздать пламя арканы в этом мире, поэтому другие люди не могут очистить свою ману. Поэтому он решил использовать зелья и еду. К сожалению, даже империя не нашла методов очищения маны без использования арканового пламени. С ней поработал над зельем для этой цели, но перед их отъездом он пригласил только того, кто мог ускорить процесс, и зелье было не до конца готово, так как было много побочных эффектов, которые ему нужно было сгладить. Эдвард не давил на Черми по поводу очищенной пищи. Он многому научил девочку о магии еды из империи с различными эффектами. И как только представится возможность, она сосредоточится на задании, даже если не захочет. Остальные члены Черного Быка не особо отреагировали на его присутствие, так как это был не первый раз, когда он появлялся без предупреждения. В первый раз они были потрясены присутствием короля, но со временем они привыкли к нему. «Хочешь выпить со мной сегодня?» – спросила Ванесса. «Ты слишком легкомысленно», – ответил Эдвард. «Я – это самая смешная шутка, которую я слышала. Каждый раз, когда мы пьем вместе, ты теряешь сознание, и мне приходится нести тебя сюда. Это не моя вина, что ты можешь так много пить. Эдвард покачал головой. Обычно он ненавидел пить, так как это влияло на его разум. Однако в этом мире уровень алкоголя низкий, а вино вкусное. Поэтому он стал собутыльником Ванессы. Эдвард на мгновение огляделся вокруг, а затем сказал: «Ями, ты удачливый человек. Ха, а чем это? Только в твоем отряде 4 мага стадии Аркана? 4? Я думал, что только я и Ванесса». Ями имел дело с королевством сердца, которое использовало концепцию магических стадий. Стадии делятся от 9 до 0, причем 9-я стадия – самая слабая, а нулевая – самая сильная. Затем была стадия Аркана, которая относилась к магам с нетрадиционной или уникальной магией, магией, которая имеет значительный эффект против дьяволов. Наконец, существует святая ступень, которой пользователи магии духа могут достичь с помощью наступательных заклинаний, поскольку магия духа может очищать зло и уничтожать дьяволов. Новичок, ступень Аркана, а вон тот Грей, тоже. Он, я думал, она использует магию трансформации, в замешательстве спросил Ями, глядя на огромного человека, одетого во все черное, изо рта которого при каждом выдохе шел пар. Ее настоящая магия, магия трансмутации, ответил Эдвард. Увидев ее гримуар, Эдвард наконец-то смог использовать трансмутацию и превращать вещи в золото. Ями на мгновение посмотрел на Грея, а затем рассмеялся вслух. «Похоже, у меня есть глаз, чтобы видеть людей». Эдвард проигнорировал его, продолжая есть. Тем временем Ванесса спросила: «Я все еще не понимаю, как моя магия относится к стадии Аркан. Я могу управлять только нитями. Пока ты не решишь свои проблемы с королевой ведьмой, не узнаешь, кто ты, атрибут судьбы твоей магии никогда не проявится». Он видел ее гримуар, и даже поняв его, он не мог использовать аспект судьбы. Значит, он должен подождать, пока она его разработает, прежде чем приобретать его. Пока группа развлекалась, появился молодой человек с рыжими волосами и маской, закрывающий рот. «Зара, ты тоже пришел на вечеринку?» – громким голосом спросил Ями. «Зачем мне связывать себя с кучкой преступников вроде вас? Я здесь, чтобы увидеть короля-волшебника». Ями рассмеялся, а Эдвард сказал: «В чем дело?» Зара был одним из первых, кто пытался освободить свое тело. Обычно он должен быть одним из тех, с кем Эдвард не мог взаимодействовать, так как он является неотъемлемым членом черных быков. Однако Эдвард сделал его капитаном, которому поручил разбираться с криворукими рыцарями, магами и дворянами. В основной временной шкале Зара делал похожие вещи, но по собственной воле, прежде чем присоединиться к отряду черных быков. Таким образом, Эдвард немного изменил его судьбу, сделав капитаном собственного отряда, но при этом убедился, что он делает то же самое, что должен делать в основной временной линии. За те годы, что Эдвард имел дело с этим проклятием, он получил много преимуществ. Во-первых, теперь он многое узнал о проклятиях и может считаться мастером.